Глава 25. В назначенный день выписки я ожидал супругу у роддома. Ощущения первой встречи с дочкой были волнительными. Не каждый день происходит подобное событие. В первый раз за две жизни я возьму своего ребенка на руки. Приехали мы в первой половине дня, но уже час, как я меряю шагами территорию перед роддомом. Медсестры предупредили, что к выписке Вера и Вика пока не готовы. Девушка кивнула и пошла в здание, но быстро вернулась. «А вы правда герой Советского Союза, летчик-испытатель?» – спросила медсестра. «Да». «Вы знаете, у меня младший брат хочет пойти в летное училище, но сомневается». «Не нужно сомневаться, просто берет и поступает», – кивнул я. «А я ему то же самое говорю. Он переживает, что у него не получится летать. Очень сложная работа и страшно». «Да, не думал, что когда-то придется мне вот так давать советы сомневающимся в поступлении в летное училище. Работа сложная, но для меня и моих коллег она лучшая в мире. Передайте брату, что если он будет любить небо, то и оно его полюбит. Тогда все получится». Медсестра поблагодарила меня и ушла. На улице было холодно. Отряхнувшись от снега, я сел в машину, но не к себе, а к Андрею Константиновичу. «Родин, что за задержка? Кто старше в этом подразделении? Давай уши открутим, а?» «Да все в порядке, скоро выйдут». «Ой, бардак!» Генерал в последнее время слишком серьезный. Наверное, работа с молодежью требует от него большой собранности. «Это мы просто раньше приехали, да и Виктории Сергеевне время нужно на сборы». «А кто это такая Виктория Сергеевна, что мы должны ее ждать?» «Виктория Сергеевна — это та, за которой мы сюда и приехали». Андрей Константинович хлопнул себя по лбу и все понял. «Разобрались с тобой. Ну, как состояние-то у тебя? Два дня отмечали, а ты свеж!» — улыбался Андрей Константинович. «Не напоминайте!» — покачал я головой, вспомнив застолье по случаю рождения дочки. Хряков задумался. Давно не видел, что он просто сидит и молчит. Обычно у него в глазах форсажи горят. «Ой, вот завидую тебе, Сергей. Я ж тоже когда-то вот так хотел детей из роддома забирать», — с грустью произнес Хряков. «Мне сложно понять», — ответил я. У Беллы Георгиевны и Андрея Константиновича детей не было. Видимо, поэтому они так трепетно оберегают Веру и помогают ей во всем, особенно в свете того, что моя жена осталась без отца. «Ладно, ты сиди, грейся. Пойду воздухом подышу, заодно и покараулю», — сказал Андрей Константинович и вышел из машины. Не прошло и минуты, как Хряков вернулся с двумя спортивными сумками в руках. Это были вещи Веры. «Готовы, Сергей Сергеевич, идут!» — улыбнулся Андрей Константинович. Я вышел из машины Хрякова и пошел к своей. Предупредил женскую половину, взял в руки букет цветов и пошел к дверям роддома. Волнение такое, что дыхание перехватило, будто я в очередной аварийной ситуации в кабине самолета. Ощущение такое, что там даже проще, чем стоять в ожидании моей семьи. «Не волнуйся, держать ребенка несложно», — подошла ко мне Белла Георгиевна. «Заметно, что я волнуюсь». «Нет, но тут и в обморок мужики от счастья первой встречи с ребенком падают». «Хорошая шутка». «Ну, про обморок я, конечно, пошутила. Но мужчины часто переживают в такой момент. Все будет хорошо». Прикоснулась она к моему плечу. Дверь роддома открылась, и на ступеньках появилась моя супруга. Вера выглядела уставшей, но широко улыбалась. Однозначно ей хотелось домой. «Ай, дорогой, спасибо». Поблагодарила меня Вера и поцеловала, когда я протянул ей букет. Только она его взяла, как передо мной появилась медсестра с большим белым свертком в руках. Красивые узоры и розовый бант придавали изящество этому кокону, где и спала моя дочка. «Поздравляю вас, папочка», — протянула мне Вику медсестра. Я медленно протянул руки и взял свою дочь на руки. Ощущение, что она совсем невесомая. Приподнял осторожно край одеяла, заглянув внутрь, чтобы посмотреть на Вику в первый раз. На душе очень трепетно, в висках запульсировало от радости и волнения. «Да, не думал, что такое счастье вообще возможно», — тихо сказал я. «Счастья неописуемо много. Частичка меня и жены находилась у меня в руках. Слышу кряхтение моей новорожденной дочки, и мурашки бегут по коже». Дочка такая маленькая и крохотная, с красным пятнышком на лбу. Хочется сразу прижать к себе, потискать и зацеловать, и никогда больше не отпускать. «Сережа, ветер сильный, лучше прикрыть одеялко», — шепнула мне Вера. Выслушав поздравительную речь, мы вручили пакеты медсестрам и детскому врачу с благодарственными гостинцами. Снег прекратился, солнце показалось из-за облаков, ослепив ярким светом. Андрей Константинович поспешил обнять Веру. Белла Георгиевна, баба Надя и мама Веры Эльвира Павловна тоже не остались в стороне и поздравляли нас. Так как у меня на руках была Вика, меня сильно к себе не прижимали. «Молодцы! Поздравляем! Ну, тут без игристого не обойтись!» Достал бутылку советского хреков и откупорил ее. Из горлышка пошла пена, слегка забрызгав капот автомобиля. Запах шампанского моментально смешался с морозным воздухом и ароматами женских духов. «Ты, Андрюша, за рулем!» — потянула бутылку к себе Белла Георгиевна. «Ну, так я за рулем пить и не буду, это ж лимонад!» «А я тебе специально для этого дюшес положила в пакет», — улыбнулась тетя моей жены. «В общем, не дали пригубить игристого напитка Хрекову. Долго на морозе держать ребенка было нельзя, так что ограничились одним бокалом шампанского. Приехав домой, мы уложили дочку в кроватку в спальню, а сами пошли к гостям за стол. Через час нас оставили одних. Судя по веселому настрою тети Беллы, мамы Эльвиры и бабы Нади, банкет они решили продолжить у Хрековых дома». Когда я вернулся в спальню, Вера уже спала. Ей, конечно, было тяжелее всех. Подойдя к детской кроватке, я облокотился на нее и застыл. Глаз невозможно отвести от такого чуда. В какой-то момент я так засмотрелся и сильно нагнулся к дочери, что не заметил, как приблизился своим большим носом к ее маленькому. Кожей ощутил слабое, но такое родное дыхание маленького человечка. Вика заворочилась и улыбнулась во сне. «Сереж, ты как?» — сквозь сон спросила у меня Вера. «Все хорошо, ты спи, а я за Викой посмотрю». «А хорошо, если что, сразу будьте», — ответила жена и перевернулась на другой бок. «Теперь я отец, а значит, для дочери я и защитник, и друг, и наставник». Время потекло с угрожающей быстротой. Я и не заметил, как прошел год, и наступило время перестройки. Речи Горбачева о начале изменений в обществе и международной политике звучали из каждого утюга. Первый этап изменений, названный ускорение, особо ни к чему не привел. Единственное, что осталось светлым пятном в событиях 1986 года, аварии в Чернобыле не случилось. Но меньше проблем не стало. Наступил конец марта 1987 года. В деле создания учебно-тренировочного самолета дружный коллектив нашего конструкторского бюро приближался к моменту первого полета опытного образца. Проходить пришлось через многое. Постоянная смена технического задания, замена ведущих инженеров и поставщиков комплектующих, недовольство руководящих лиц медленными темпами, хотя куда уж быстрее. В мае мы уже будем готовы поднять самолет воздуха, конкурирующие проекты еще даже не на стадии сборки опытного образца. В целом в КБ царила напряженная атмосфера. Работники конструкторского бюро переходили с одной должности на другую. Несколько интересных идей положили на полку, а кое-что и вовсе было признано ненужным, не получив развития. Приходилось порой пользоваться своим авторитетом, чтобы отстоять верную позицию в работе над тем или иным направлением. Один из таких тяжелых дней предстояло мне пережить завтра. Решалась судьба новой модификации корабельного МиГ-29 с индексом К2. Вечером, играя с Викой, я размышлял о завтрашнем совещании у генерального конструктора Ивана Ильича. Вера в это время лицезрела на телеэкране железную леди, одетую согласно стилю властного гардероба. «Мы надеемся лучше понимать друг друга. Это даст свои результаты. И это позволит нам сократить оружие. Все виды вооружения», — отвечала на вопросы журналистов в интервью на центральном телевидении премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Все в этой англичанке подчеркивало ее стойкий характер. Волосы идеально уложены, в ушах крупные серьги с жемчугом, на шее повязан цветастый платок, а на левой стороне пиджака прикреплена брошь. И сам костюм синего цвета, подчеркивающий принадлежность Тэтчер к консервативной партии Великобритании. «Сереж, посмотри, что она говорит. Мы теперь не враги?» — спросила Вера. «А когда мы были врагами? Вероятные противники, да». «Сегодня видела, как на улице подрались две группы ребят. Да так били друг друга, что треск костей стоял на всю подворотню», — подсела к нам супруга, поглаживая живот дочери. «Кто с кем?» «Опять эти Люберецкие и вторые, в куртках кожаных. Их сейчас столько развелось, если честно. Нельзя в простой одежде ходить», — возмущалась Вера. Расцвет советских субкультур во всей красе. Вера вернулась в кресло и начала читать журнал. Совсем недавно ей перепал номер Бурда Мода над Беллой Георгиевной. «Теперь на русском языке», — улыбнулась Вера, перелистывая первую страницу модного журнала. Время было уже позднее, так что пора было укладывать ребенка. Вера оторвалась от чтения и внимательно посмотрела на меня. «Сереж, ты какой-то задумчивый». Я посмотрел на улыбающуюся Тэтчер, на журнал из ФРГ и вспомнил, что последует за всей этой перестройкой нашего общества. Драки металлистов и люберов покажутся нам ерундой. «Ой, завтра трудный день. Пойду Вику уложу». «Ты за что-то переживаешь? Как посмотрел интервью Тэтчер, так и замолчал. Ты чего-то боишься?» Я улыбнулся, подошел к жене и поцеловал ее. «Да все в порядке. Сама же знаешь, на работе не все гладко». «Но это работа. А здесь улыбающаяся англичанка. Чем она тебе не понравилась?» «Вера, мне на нее вообще плевать. Для меня важно, чтобы вы жили в мире, а страна процветала. А за этими белоснежными улыбками западных лидеров ничего хорошего не кроется». Я уложил дочку в кроватку и сел рядом. Вика немного поворочилась и закрыла глазки. Аккуратно поцеловав дочь, я вышел в зал. В комнате стоял аромат чая и кофе. На столе появилось несколько пирожных под названием «Картошка», а по телевизору начался репортаж о визите «Железной леди в Союз». Показали, как она прохаживалась по новому району Крылатская в Москве. «Не знаю, почему ты так ее не любишь? С виду хорошая тетка», — сказала Вера, откусив кусок пирожного. «Знаешь, что по этому поводу говорят ирландцы?» «Я знаю, что англичане с ними не ладят». «Есть у ирландцев поговорка. Трех вещей опасайся. Копыт лошади, рогов быка и улыбки англичанина». Более мы этим вечером к теме политики не возвращались. Утром Вика проснулась рано, так что лишний час мне поспать не удалось. Засиживаться я не стал и сразу поехал на совещание. Получилось, что приехал на час раньше. И надо же такому случиться, что это было верным решением. Подойдя к кабинету генерального конструктора Сидорова, обнаружил, что совещание вот-вот должно начаться. Люди рассаживались на свои места, а секретарь Ивана Ильича подошел к двери и готовился ее закрыть. «А Сергей Сергеевич думал, что уже не придете», — поприветствовал он меня. «Время перенесли», — уточнил я, пожимая руку секретарю. «Да, еще вчера утром было известно. Вы просто в Луховице летали, может, не дошла информация». Я заглянул в кабинет. Со мной вчера на заводе в Подмосковье был и Морозов. Вот только он уже был здесь. Николай в эту минуту готовился зачитать доклад, не дожидаясь, пока все рассядутся. Увидев, как я захожу в кабинет, он сильно удивился. «Что, Сергей, вы так рано приехали?» — сказал он, когда со мной здоровались ведущие инженеры моей бригады. «И вам доброе утро, Николай!» — ответил я, поздоровавшись за руку Сидоровым. «Удивлены?» Морозов промолчал. Видимо, мое присутствие здесь было нежелательно. Иван Ильич удивленно посмотрел на Морозова. «Хм, странно. Я втираюсь, сказал Николаю Ивановичу, что начнем раньше. У него и предложения появились, которые нужно обсудить», — сказал генеральный конструктор. «Много работы, Иван Ильич. Шеф-пилот у нашего конструкторского бюро простительно», — ответил я. Сел рядом с главным конструктором, занимающимся нашим учебно-тренировочным самолетом. «Сергеич, Морозов воду мутит. Говорят, вечером вчера ездил в министерство с Сидоровым. О чем-то там совещались?» — шепнул он мне. Колян смотрел на меня обиженным взглядом. «Странно, но никакого злорадства нет по поводу того, что я нарушил его планы. Жаль, что он свою энергию тратит на противостояние со мной. А что вы так за ним вчера следили-то? Все передвижения отслеживаете?» «Везде есть глаза и уши. Кстати, я никому еще не говорил. Самолет подготовим на месяц раньше. Нас точно ни один конкурент не обойдет», — радостно заявил конструктор. «Отрадно, но спешка в нашем деле чревата. Тем более мы разрабатываем самолет для летного обучения. Надежность должна быть высокой». «Товарищи, начнем!» — объявил Сидоров и надел очки для чтения. Он огласил вопросы, которые будем обсуждать. Мелкие проблемы, вроде подготовки к праздникам, решили оставить в стороне и обсудить позже. «Итак, теперь о главном. Авианесущий крейсер «Рига» выполнил полный цикл ходовых испытаний. Старший летчик нашей фирмы Николай Морозов, возглавляющий бригаду в Крыму на тренажере «Нитка», сейчас нам доложит о результатах». Коля встал, взял в руки папку с документами и начал доклад. «Естественно, что мне хотелось услышать об успехах фирмы, чтобы наши МиГ-29К и Куб выполнили все полеты полностью и достигли нужного результата. Однако из уст Морозова сыпались одни недостатки». «Новое шасси не подходит. Мы увеличили бомбовую нагрузку, летали с максимальным весом, но целостность нескольких стоек была нарушена в первые же недели», — довел один из недостатков Николай. «А почему поменяли шасси? На 311-й машине такой проблемы не было. Зачем надо было менять стойки?» — спросил один из конструкторов МиГ-29. «Потому что 311-й борт уже не летает. Стоит мертвым грузом. У нас есть заказ из-за границы. Как раз в него мы и добавим этот хлам». Прозвучало обидно. МиГ-29К с бортовым номером 311 – один из самых заслуженных на фирме. И, конечно, в кабинете поднялся гул негодования после слов Морозова. «Тихо! Решение принято наверху. Тем более, что эта машина уже свою отработала. Ничего нового на нее не поставишь!» – прошепелявил Сидоров. «Вот и я про то же. Заменим шасси и в следующем году закроем программу. Предварительно необходимо поставить партию в 15 машин, суховцам 10. Будет сформирован еще один полк в составе Тихоокеанского флота. Срок 1990 год. Там уже и третий корабль на очереди», – объяснил заместитель Сидорова. Речь шла о третьем авианесущем крейсере. В моем прошлом этот корабль носил имя «Ульяновск» и был построен лишь на 70%. Возможно, сейчас его не постигнет участь быть разрезанным на металл. «Вопросы? Никто не хочет выступить?» – спросил Сидоров и взглянул на меня. «Сергей Сергеевич хотел что-то сказать», – показал на меня Морозов. «Много бы я хотел тебе сказать, Колян. Да людей уважаю, сидящих здесь. Не должны они видеть таких перепалок». 311-й борт рекомендую не включать в партию на поставку за рубеж, как и 312-й и вообще все машины, проходившие испытания у нас. Это опытные образцы. Слишком много на них оборудования, элементов конструкции и материалов, которые стоит приберечь», — ответил я. «Вы как настоящий семьянин. Все тащите на балкон или в гараж?» — сказал Морозов. «Да, у меня есть семья. А еще рассудок, Николай Иванович. Или вы так сильно хотите избавиться от наследия прошлого, чтобы создать свое настоящее?» «Поверьте, старые кони в данном случае нам точно ничего не испортят». Николай скривил, а Сидоров почесал лысину. «В Рейхым этот вопрос позже, а теперь о неприятном. В министерстве недовольны тем, как прошли переговоры с руководством Конга. Контракт на модернизацию их МиГ-21БИС до уровня модификации 2181 им не интересен», — сказал Иван Ильич и встал из-за стола. Тут остепенился Морозов. «Кажется, наклевывается заграничная командировка, а значит, можно получить не только хорошие суточные, но и награды». «Надо поехать и показать им возможности нашего МиГ-21-81. А в чем проблема?» «Неинтересно им летать на новых МиГ-21, хотя сами еще недавно летали на МиГ-17. Надо придумать что-то другое». «Как по мне, так рабочие моменты с этими поставками вооружения. Народной Республике Конго они все равно достанутся даром. Это ведь интернациональная помощь трудовому народу этой страны». «Я готов поехать и разобраться на месте. Покажем им МиГ-21-81 во всей красе». «Николай Иванович, нет», — громко сказал Сидоров. «В Совете министров дали понять, что это контракт. Мы за деньги модернизируем их технику. У нас конкуренты французы. Если сорвется и контракт перепадет Парижу, мы не только получим нагоней. Нам урежут финансирование. Тогда снова вернутся к идее объединения нас с КБ Сухого. И не будет больше КБ МиГ».